Глава 21. Кассиан. Натали. Когда я вечером вместе с Майклом, Рейни, Карлом и Джоном вернулась в Ривас, меня первыми встретили Джереми с Норманом. «Как тут у нас дела? Все хорошо?» — уточнила я, пока Джер помогал мне спуститься с кареты. «Да», — кивнул мой художник задумчивым видом. «Трое парней готовятся завтра получить вольную. Подошел их срок освобождения из рабства». С довольным видом отозвался Норман. Все без исключения изъявили желание остаться в Ривасе вольнонаемными. Ирнел уже подобрал им комнаты в новом здании. Утром я предоставлю вам документы на подпись. Нотариус уже приглашен, он явится утвердить бумаги в полдень. Отлично, одобрила я. Ага, рассеянно кивнул Джер. Что не так, Джереми? Насторожилась я. Меня напрягает, что от Сариньоны и от Джермена слишком долго нет никаких вестей, признался он. Это неспроста. Такое чувство, что каждый из них что-то замышляет. «Я буду решать проблемы по мере их поступления». Тяжело вздохнула я. Мне и самой такое затишье казалось подозрительным. До возвращения Микаэля, Дениза и Брэндона всего 3 недели. Все документы на их освобождение уже готовы заранее. Осталось только дождаться окончания контракта. Подписать и заверить у нотариуса. Может, в тот же день поженимся. Тогда эти 2 жука, Том и Жан, будут уже иметь дело с моими мужьями. «Кажется, у маркиза Сариньона дела идут без изменений», — хмуро отметил подошедший к нам Ирнел, кивая на дорогу. Обернувшись, я увидела вереницу рабов, которые гнали в Грант. Многие из них едва держались на ногах. Острое сочувствие к этим несчастным окатило меня с головой. Надеюсь, хотя бы кто-то из них продержится в Лудусе живым до того момента, как я смогу выкупить арену. А потом среди невольников я увидела его... Того, чей взгляд обжег меня ярким пламенем бездонно черных глаз. Этот красивый высокий брюнет с волосами чуть ниже плеч смотрел на меня так, словно искал всю жизнь, и вот нашел среди множества миров и вселенных. В его очах плескалось жидкое пламя, а от всей фигуры исходили невидимые, но осязаемые мною волны внутренней мощи, какой-то невероятной, очень светлой энергии. Он двигался не так, как другие. Шел в веренице рабов, будто вышел на прогулку, уверенной поступью с королевской осанкой. Его длинные одеяния говорили о том, что он был то ли магом, то ли высоким сановником. Они были запыленными свидетельствами о том, какой долгий путь он прошел. А на руках и ногах позвякивали более прочные и массивные, нежели у остальных цепи. Его явно побаивались и заковали так, чтобы не вырвался. От его взгляда меня словно прошибло сладким током, а сердце затрепыхалось в груди, как раненая птица. Хотелось кинуться к нему, отбить у сопровождающих его солдат. Сделать что угодно, лишь бы он был со мной. На нем мощный антимагический ошейник. Улавливая каждую мою мысль и чувствуя все, что я ощущаю, тихо произнес Ирнел и на всякий случай положил руку мне на плечо, чтобы уберечь от безумных порывов. «Я люблю тебя», — произнес незнакомец одними губами, беззвучно, но я прекрасно поняла каждое слово. Он вглядывался в мое лицо с жадностью, пытаясь запомнить каждую черточку, даже малейшую деталь. Из-за этого немного замешкался, и один из солдат грубо толкнул его в спину. «Шевели ногами, Кассиан!» «Кассиан!» Судорожно выдохнула я его имя, которое огненным тиснением врезалось мне в подкорку, а по языку прокатилось ванильным зефиром. Охранники тычками заставили его идти вперед. Да и то, что он был прикован цепью к общей колонии рабов, не давало ему остановиться. Но он не переставал озираться на меня назад. В конце концов, вереница с отверженными скрылась за поворотом. «Что это было? Натали, ты в порядке?» Встревоженно посмотрел на меня Джереми. «Хороший вопрос. Ирнел, что это было?» Потрясенно спросила я телепата. «Этот невольник как-то повлиял магией на нашу госпожу?» Растерянно предположил Норман. «Какая магия? На нем же антимагический ошейник!» Покачал головой Джереми. «Наша госпожа только что встретила свою истинную пару», озадаченно пояснил Ирнел. Он попросил ей передать, что его зовут Кассиан Авендейл. Он тоже телепат, как и я. Он сказал, что любит ее больше жизни и безумно рад встретить свое родное сокровище после стольких лет поисков. «Норман, скажи Натану, чтобы снова запряг коней в карету. Прямо сейчас. Мы едем в Грант». Приняла я решение. «Что ты задумала, Натали?» Испугался за меня Джереми. «Не знаю как, но я должна забрать Кассиана у Тома». Тряхнула я головой, боясь даже представить, что маркиз потребует взамен.